Глава 3. Из апартаментов Рейна и Мёка я вернулась в участок Токийского залива, где в настоящий момент сидела за своим столом. Какое-то время я смотрела в экран ноутбука, однако мое внимание было рассеяно до такой степени, что буквы слепались воедино. На часах 17:00. Я как могла навела порядок на своем обычном металлическом столе. Передо мной расстилалось открытое пространство, достаточно большое, чтобы уложить на него голову, что я и сделала, подставив поверхности щеку, как бы утопая в нем. У него нет ни единой фотографии. Акияма объяснил это тем, что Рейне не нравилось, когда ее снимали на камеру, и все равно достаточно сложно поверить, чтобы у парочки не было совместного фото. Тогда, возможно, он солгал насчет отношений. Мне трудно даже вообразить их двоих в роли пары, поэтому я могла зациклиться на идее, будто он лжет, но если это правда, тогда он симулировал горе. Во что я не могу поверить, слезы определенно были искренними. В квартире мы также не нашли каких-либо фотографий. И не только. Ни смартфона, ни любых признаков приложений для обмена фото. Я запросила свой выпускной альбом, который отправила из дома, и когда получила его, в альбоме не оказалось ни одной фотографии Рейны. Ее не было на общем снимке класса и даже школы, но в тот день она точно стояла с нами, и я вдруг вспомнила, что еще в то время удивилась ее отсутствию на фото. Не знаю почему, но Рейна уже тогда старалась не оставлять себя на фотографиях. Эй. «Ты знаешь, что такое ложный след?» Она поступала так намеренно, чтобы никто не запоминал, и теперь еще и тот факт, что лицо было соскоблено. Женщина, чьи черты я не могла вспомнить, умерла, ее лицо срезали, и она не оставила после себя ни одной фотографии. Слишком все идеально выходит для простого совпадения. И если это не совпадение, могло ли нынешнее дело продолжаться еще с тех пор, как мы учились на одной параллели в старшей школе? Чутье подсказывало мне, что случилось нечто ужасное. Сердце начало учащенно стучать. Нужно вспомнить больше о старшей школе. Я закрыла глаза и попыталась окунуться в воспоминания, как вдруг утонула в слащавой, приторно-сладкой атмосфере того времени. В Академии Дзенсейва мне было некомфортно из-за чересчур навязчивых отношений. В сознании всплыло нечто замысловатое. «Конечно», — подумала я. «Сама Рейна Мёка и ее шайка подружек. Они всегда кружили рядом с ней, будто тайная прислуга». Вместе они создавали элегантную, броскую, почти сакральную атмосферу, подобную саду роз. Все учащиеся в Академии Дзюнсейва жаждали стать ее частью. Однако подруги верили в свою особенность только из-за связи с Рейной, особенно изначально, и хотели оградить остальных от этой привилегии, отделившись от нас. А в центре этого стояла Рейна Мёка. Я припомнила имена тех девушек, сформировавших уникальную шайку подруг. Утоха Тамачи, Миюки Ята, Сана Хагава, Асами Ина и Рёка Амура. Все называли их шмели из-за того, как они вертелись вокруг Рейны, словно обхаживали цветок. Ну или потому, что бросались на каждого, кто посмел приблизиться к ней. Я задалась вопросом о причине их действий. В то время я не особо обращала внимание на их круг друзей, но только сейчас все это показалось мне странным. Такое чувство, будто это вполне может быть связано с нынешним делом. Я положила руки на голову и ещё глубже погрузилась в мысли... когда ноутбук уведомил меня о новом сообщении. Отправителем числился Амори, судмедэксперт. Я открыла его. Насчет фото водительского удостоверения, не похоже, чтобы у Рейны Мёка она вообще имелась. Боже, какой она была идиоткой. Из показаний Акияма мы знали, что у Рейны был красный BMW. Получается, она владела роскошным автомобилем, но не имела водительских прав? Он рассказал, что она обычно парковала свой BMW на парковке с помесячной оплатой в 800 метрах от апартаментов. Патрульные же машины гнездились намного ближе к квартире, ведь этим районом заведует участок Мукадзима. Акияма также понятия не имел, почему у нее такой дорогой автомобиль. Плюс BMW на парковке не было. Возможно, убийца отвез на нем тело. Однако сама идея использования машины жертвы для перевозки трупа немыслима. Даже если преступник узнал об автомобиле через мимолетное знакомство с Рейной, полиция бы сразу заинтересовалась им и так сузился бы круг подозреваемых. Зачем вообще понадобилось переносить тело? Ведь при этом многократно возрастал риск быть замеченным во время самого процесса. Зачем убийца притащил труп в парк Водайба? Он хотел, чтобы его обнаружили рано утром? Что-то в действиях убийцы было неуловимым и сбивало с толку. Это не просто неумелая попытка скрыть следы. А это, в свою очередь, навевает меня на мысль, что преступник проделал все намеренно. Для начала, Рейна Мёка, эфемерная женщина, могла и не быть жертвой. По стоматологическим записям мы уже выяснили принадлежность трупа, но я продолжала сомневаться. Ах, выдохнула я. Я уронила лицо на стол и сдалась. Я исчерпала свои умственные способности, не меняя положение, из кармана брюки достала бумажник, затем открыла его, и оттуда на меня смотрело лицо молодой девушки, такой яркой, будто подсолнух. «Снова фотографии просматриваешь?» — спросил Ямадзи. Я запаниковала и сразу закрыла бумажник. Ямадзи немного поколебался, но решил ни о чем не спрашивать, вместо этого пройдясь по щетине. «Принцесса», — сказал он. «Таково мое впечатление, но мне кажется, это дело не такое простое. От него попахивает за версту. Элементарным оно точно не будет». «Согласна», — ответила я. Часть меня возрадовалась от того, что мое мнение совпало с заключением офицера-ветерана Ямадзи, но как офицер полиции я не в восторге от этой правоты. «Только знаешь что?» — начал он. «Мы должны раскрыть эту чертовщину до того, как они подключат следственную группу. А для этого нам нужен туз в рукаве». «Туз?» Я повела бровью. «В академии нас учили, что легких путей не существует. В расследовании мы должны двигаться постепенно, шаг за шагом. Туз в рукаве же противоположность этому учению». Ямадзи быстро подскочил к окну, не дожидаясь моего мнения. Он подошел к шефу участка Масацугу Отавара, гордо смотря ему прямо в глаза, а после зачем-то положил леденец на его стол. «Я сам со всем разберусь, как и всегда», — с улыбкой произнес он. Шеф Отавара был огромным как по вертикали, так и по горизонтали, фактически образуя идеальную сферу. Он провел рукой по гладко выбритой голове и подобрал леденец, затем глаза широко распахнулись, готовые вылететь из глазниц, и его взгляд приковался ко мне. Ни за что бы не высказала это ему в лицо, но если бы статуя Тануки, инотовидной собаки, снаружи ресторана вдруг обратилась бы в человека, уверенно выглядела бы она точь-в-точь, как шеф Отавара. Он нахмурился и скрестил руки на груди, из-за чего и так натянутый до предела в костюм начал трещать по швам. «Ты уже хочешь показать Угуису доктору Икс?» — выпросил он у Ямадзи глубоким голосом. «Не рановато ли еще?» «Но принцесса проработала со мной всего 2 месяца», — признал он. «Но, вероятно, все будет в порядке. Ее инстинкты офицера неплохо развиты, так что, думаю, мы можем довериться ей как личности». Мне тяжело было распознать, сделал ли он мне комплимент или все таки оскорбил. «Раз так, ладно». Отавара пожал плечами. «Оставляю это на тебя». Он положил леденец в ящик стола и вернулся к бумажной работе, что было довольно грубо. Ямадзи улыбнулся, быстро произнес: «Спасибо». И на этом их разговор завершился. Несмотря на неловкость, образованные разными званиями при одном возрасте, между ними двумя, казалось, выстроилось давнее доверие. И это круто, надо сказать. «А что с леденцом?» — спросила я Ямадзи, когда тот вернулся. Меня саму немного смутил такой тривиальный вопрос. «Это своего рода пари. Его шансы 10 к 1. Если они введут следственную группу до того, как я решу дело, он оставит леденец у себя. В ином случае даст мне 10. «Так у тебя все равно не так много шансов. Невозможно все время раскрывать дело столь быстро». «А ты так думаешь?» — хвастливо произнес Ямадзи. «Чтоб ты знала, в прошлый раз моя патрульная машина была забита леденцами». Он засунул уже другой леденец в рот, ухмыляясь. «Тебе должно быть хоть немного интересно узнать, почему я никогда не пасую».